«Амеба!» — прозвал его кто-то из девочек, и это очень метко. Но вот мы вошли в зал. Нас остановили в нескольких шагах от столика с аттестатами. Негромко, тягуче, серо. Так, наверное, говорила бы амеба, если бы ей дана была способность говорить. Директор вызывает по списку. «Фейгель Мария». Подошедший к столику Мани Фейгель, директор сообщает, словно читает по написанному. «По постановлению педагогического совета, воспитанница Фейгель Мария за благонравие и отличные успехи в науках награждается золотой медалью». Среди выпускниц оживление. Маню мы все не просто любим, но уважительно любим. Признаем ее превосходство над всеми нами. Но директор уже сунул Мане аттестат и руку для пожатия. «Поздравляю вас!» «Благодарю вас!» – отвечает Маня, делает реверанс и отходит. Становится уже скучно. Все одно и то же. Выход каждой выпускницы к столику, вручение ей аттестата, рукопожатие директора, поздравляю вас, благодарю вас, реверанс и возвращение на место. Жду своей очереди уже без всякого трепета. Ведь все будет такое же, ничего нового. А вот, оказывается, и нет. Когда директор вызывает меня, и я подхожу к столику с аттестатом, меня все-таки ожидает новая подробность. Рука директора оказывается холодной и слегка влажной, как большая сырая котлета. Но вот аттестаты вручены. Директор слегка поднимает руку. Сейчас он скажет речь. «Поздравляю вас с окончанием курса наук. Будьте счастливы. Помните, что Россия, отечество наше, стоит на трех вечных основах. Это православие, самодержавие и народность. Веруйте в Бога, будьте хорошими семьянинками, избегайте зла. Да будет с вами мир и Божья благодать». Церемония кончена. Директор уходит, не взглянув в нашу сторону. Мы в последний раз обходим классы, коридоры. Особенно сердечно прощаемся с пингвином. Тепло прощаемся с Мопси. Она, бедняга, геройски борется со своим волнением. На лице ее пятна коричневого румянца. Она поминутно подносит к губам нарядный кружевной платочек. Обнимает и целует каждую из нас. Не только своих из бывшего первого отделения, но и всех нас из второго. Отбросив чопорное «вы», она говорит нам матерински. «Ну-ну, Христос с тобой! Хорошая, хорошая девочка! Дай тебе, Боже!» Вот и все. Весь выпускной праздник. Нет, праздник оказывается впереди. Внизу в вестибюле толпа народу. Мамы, тети, родные, младшие братья и сестры. Все они полны гордости за нас. Ведь мы победили все трудности и выдержали все испытания. Тут и Варина бабушка Варвара Дмитриевна Забелина, и тетечка Мелина Рейка, по обыкновению разряженная пестро, как попугай. Рядом с нею Манина мама Белла Михайловна, скромно одетая, приветливая, сияющая радостью за обеих своих дочек, Маню и Катеньку Кандаурову. Как васильки во ржи, цветут добротой наивные глаза Фиктории и Фан, Люсиной мамы. Ей нелегко выводить дочку в люди. Она, труженица, горбом и мозолями заработала сегодняшний светлый день. Еще спускаясь по лестнице, я вижу в толпе родных мою маму. Давно ли, кажется, привела она сюда меня, десятилетнюю, экзаменоваться в первый класс. Я тогда поднималась вверх по этой лестнице и, оглядываясь на маму, оставшуюся среди других мам, видела, как в ее дрожащих от волнения руках трепыхаются ленточки моей детской шляпы. Сегодня рядом с мамой стоит Сенечка,